Монолог. Поверь, ничтожество есть благо в здешнем свете. К чему глубокие познания, жажда славы, талант и пылкая любовь свободы, когда мы их употребить не можем? Мы, дети севера, как здешние растения, цветем недолго, быстро увядаем. Как солнце зимнее на сером небосклоне, так пасмурна жизнь наша, так недолго ее однообразное течение. И душно кажется на родине, и сердцу тяжко, и душа тоскует, не зная ни любви, ни дружбы сладкой, средь бурь пустых томится юность наша, и быстро злобый яд ее мрачит, и нам горька остылой жизни чаша, и уж ничто души не веселит.